Глава 87. Элла сидела на берегу канала, смотрела в мутную воду и пыталась заглушить в себе боль. Мама просто взяла и бросила ее. В гробу Мэй лежала такая красивая и спокойная. На ее губах застыла легкая улыбка, как будто она была рада покинуть бренный мир. Маму похоронили у целебного колодца в Незерстоу, и Элла осталась на свете одна-одинешенька. После скромных похорон все собрались на чай в столовой колледжа. Хейзел с семьей, Арчи Макадам, несколько женщин, вместе с которыми Мэй когда-то работала. Все были очень добры к Элле, но это не отменяло того факта, что отныне у нее никого нет. Теперь, когда мама больше не хлопочет на кухне, Ред Хаус уже не тот. Элла с нетерпением ждала урока в художественном колледже, где никто не приставал с расспросами и утешениями. Когда она занята, у нее хотя бы руки не трясутся. Порой она чувствовала себя измочаленной тряпкой, но усилием воли продолжала вести записи, читать, учить теорию, делать что угодно, лишь бы не думать о возвращении в пустой холодный дом. Она работает над куском камня, внутри которого, несомненно, заключена форма, и эта форма рвется наружу, однако Элла пока не видит ее контуров. Преподаватель часто повторяет, что искусство – это эмоциональное отражение зрительной картины мира. Но для Эллы это лишь слова. Ее эмоции сложны и противоречивы. Они мешают пальцам, мешают нащупать в камне душу. Уже не раз она в отчаянии швыряла резец через всю комнату. Велик риск, что ее произведение выйдет похожим на памятники, установленные на местном кладбище. Сентиментальные и заурядные. С другой стороны, это экзаменационная работа, которая будет представлена на выставке в конце семестра. Шанс доказать, что Элла не бездарна. Она терялась в сомнениях, перескакивала с одного замысла на другой. В тот вечер за ужином Арчи поинтересовался у Эллы, как прошел день, и она, не в силах проглотить ни кусочка, поделилась с ним своими терзаниями. «Не могу ничего придумать». Не могу даже сосредоточиться. Наверное, я безнадежна. «Тогда не думай», — предложил Арчи. «Выкини задание из головы, постарайся отвлечься, расслабиться». Разумеется, он хочет помочь. Но как можно расслабиться, если у тебя только что умерла мама? Все, на что ее хватает, бродить по городу, снова и снова посещать те места, где они с матерью бывали вдвоем. Эти маленькие путешествия служили Элле утешением, воскрешали в памяти подробности их прошлой жизни. В воскресенье утром она оказалась на пути между парком Ломбард Гарденс, рядом с которым они когда-то снимали комнату, и Дэм-стрит. Элла направлялась к собору, словно шла проведать каноника Форестера. Ноги сами привели ее к западному порталу, к скульптурам, которые она уже считала своими старыми друзьями. Различные святые, ветхозаветные пророки, большая статуя Моисея, а рядом поменьше архангелы – Гавриил, Михаил, Уриил и Рафаил. Внутри тоже можно бесконечно смотреть на лики ангелов, изучать статуи горгулий, любоваться прекрасными спящими детьми Фрэнсиса Чентри. Примечание. Чентри, Фрэнсис Легат, сэр, 1781-1842 годы. Английский скульптор, автор статуй Питта, Георга IV, Веллингтона и других. Конец примечания. Сидя в дальнем уголке собора, Элла вдруг поняла, что изваяет. Это будет простое, усталое лицо женщины, изрезанное скорбными морщинками. Она вспомнила статую капитана Смита в музейном саду. Его суровые печальные черты, взгляд, устремленный в морскую даль. Сколько раз ее мать со слезами на глазах стояла перед памятником? Элла до сих пор не знает, почему эта скульптура всегда приводила маму в такое волнение. Как-то она попыталась спросить, но Мэй отмахнулась и лишь сказала: «Подрастешь, тогда объясню». Теперь им уже не поговорить, а у Эллы осталось множество вопросов без ответа. Именно здесь, в окружении статуй, в ней начала крепнуть уверенность в своих силах. Она вырежет из камня лицо, знакомое ей всю жизнь. Чей образ она знает лучше, чем образ родной матери? Не нужны никакие сверхсложные идеи. Лучше работать с хорошо известным материалом. Элла посмотрела вверх, на купол. В соборе хорошо думается. Сколько раз она в одиночестве сидела тут, дожидаясь, пока у мамы закончится смена? Сколько раз они рука об руку шли по широкому проходу? Мистер Макадам прав. Нужно, чтобы вода отстоялась. Осадок ушел на дно, и поверхность стала прозрачной. Когда придет пора, формы и образы заговорят сами. Не это ли имел в виду преподаватель, говоря об эмоциональном отклике? Скорее бы наступил понедельник.